Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин. Подруга лежала на мокрой росе, пальцем в носу ковыряясь. В соседнем лесу, да такой же, как все, в кустах срал вампир, наслаждаясь. Учуяв в груди ее смачный духан и лихо в зубах ковырнув, он тут же задумал коварнейший план и тронулся, громко рыгнув. Вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин. Он тронулся к ней через топи болот, сморкаясь и брыжа слюной. Он тронулся к ней, прикрывая свой рот, прикрыв свою жопу рукой. Когда ж он увидел цветок красоты, лежащий в соцветиях мака, вампир засмеялся до рыгаты и встал над подругою раком. Вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин. От страха подруга трусила сосками и рот раскосила в испуге. Икала, рыгала, болтала ногами, воздух поганя в округе. Почуяв, что тут гомницой дурно пахнет, вампир удалился, икая. И вмиг растворился он, задом виляя и пальцами нос прикрывая. Вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин, вампир Кошелкин. Опа, опа, опа, опа, зеленая ограда.